Но от такого гостя, да еще от росомахи, делают на дереве, высоко от земли, лабаз, помост из жердей. Под ним внизу весь снег истоптан медведями. Ходили вокруг, нюхали, до слюни пускали, а добраться до припасов не могли. Когда выпадает глубокий снег, охотник не берет в тайгу лайку, она тонет в снегу. Охотник протаптывает тропы на широких лыжах, подбитых камусом, шкуркой с лосиных ног. Шерстинки вперед скользят, а назад не пускают, топорщатся. Охотник ставит на соболя капканы, припорашивает их сверху снегом, настораживает черканы около норок и на горностаевых тропках. Черкан — это лук-самострел, только вместо стрелы у него лопаточка. Горностай наступит на сторожок, лук распрямляется, и лопаточка придавливает зверька. Приманку для капканов, мясо белок, птичек, готовят, как только ударит мороз. Даже перышко от глухаря годится для приманки. Если соболь увидит его, обязательно подбежит понюхать и попадется в капкан. К капкану привязывают тяжелую чурку, потаску, чтобы зверек не утащил капкан далеко. Охотник носит капканы за спиной на крошнях. На раме натянута кожа, чтобы капканы не терлись о телогрейку и не пахли человеком. Вечером возвращаются усталые охотники с добычей в избушку, разжигают печку, пьют чай и сразу начинают снимать шкурки с соболей и белок. Кругом ночь, за стеной избушки воет ледяной ветер, а в избушке тепло, горит огонь в печке, мыши скребутся под полом. Охотники работают и рассказывают друг другу, что случилось за день. Один охотник видел, как выдра скатывалась на животе по снежной горке на речном обрыве, как кабарга объедала мох с поваленного дерева. А второй охотник видел, как волки гнали оленя, только жаль, далеко, стрелять нельзя. И еще на южном склоне горы лось грелся на солнце, и рябчик затаился на ветке так близко, что можно было достать рукой. До свидания, Тува. В Туве такие обычаи. Если идут охотники по тайге, и первый убивает соболя, он отдает его тому, кто шел последним, ведь ему было труднее убить соболя. Если охотник убьет дикого оленя и повстречается с другим человеком, даже незнакомым, то отдаст ему половину добычи. Тувинец никогда не станет ловить рыбы больше, чем может съесть, и всегда поможет другому человеку. Много чудесных обычаев и законов в Тувинской тайге, и живут там благородные люди. А какие смелые там охотники! Они подпускают медведя на 5 шагов и стреляют точно в сердце. Кто побывает в Тувинской тайге, тот никогда не скажет Туве «прощай». Его всегда будет тянуть к себе бескрайняя голубая тайга. Ночи у костров, одинокие кедры высоко в горах. До свидания, Тува. Тунгус и верный. Это было в поселке на реке Ангаре. Я улетал в тайгу, и мне нужна была собака, Лайка. В тайге без собаки нельзя. Стал я в поселке искать, может, кто собаку продаст. На одной избушке на стене висит медвежья шкура. Огромная, от крыши до завалинки. Подошел я к медвежьей шкуре, рассматриваю ее. Хозяин вышел. Я спрашиваю, расскажи, как медведя убил. Стал он рассказывать, как ходил в тайгу белковать. Слышит, собака впереди злобно залаяла, на белку не так лает. Это медведь-шатун был, он под вывороченной елкой дремал. Подбежал я, медведь топчется, собака его подняла и крутит, не дает уйти. Я выстрелил, промазал. Медведь бросился на меня. Ну, думаю, пропал. И тут медведь заревел и остановился. Это Вилюй прыгнул и вцепился медведю в ухо. Я ружье перезарядил и убил медведя, в голову попал. Охотник показал дырку на шкуре на самом лбу. Вилюй подошел, обнюхивает меня. «Не продашь Вилюя?» Охотник засмеялся. «Да что ты, он мне дороже коровы, я без него в тайге пропаду». Так и пришлось мне улететь без собаки. Погрузили ящики, спальные мешки, уже дверь хотели закрывать, и вдруг кто-то белую собаку втолкнул в самолет. Она забилась в угол, хвост поджала. Летчик в кабину прошел, посмотрел на нее, ничего не сказал. Наверное, думаю, его собака. Через 2 часа прилетели мы в поселок на подкаменную Тунгуску. Выгрузили ящики, все вышли, а летчик вслед кричит: «Чья собака?» Все молчат. Летчик вывел собаку и привязал к старым аэросаням около домика, где живут радисты. Вечером я из магазина шел, смотрю, белая собака бежит навстречу. На шее обрывок веревки болтается, я ей хлеба дал. Она съела и побежала за мной.